в наказе дворян Переславля-Залесского генералу Ступишину говорилось: «Мнилось бы быть полезно для сохранения фамилий и домов, если бы позволено было, кто сам пожелает, при себе или при конце своем одну или сколько деревень похочет в фамилию отказать». Но гораздо громче высказались дворяне о необходимости составления из себя областных корпусов и о праве участия в областных судах и управлениях. Дворяне Боровского уезда написали в наказе депутату своему Голохвастову, чтобы дворянам было позволено каждые 2 года иметь съезд в своем уезде и на нем рассуждать и рассматривать, все ли в уезде исполняется по законам, не бывает ли кому притеснения от судебных мест, от квартирующих и проходящих полков или от кого бы то ни было. И если усмотрят какие-нибудь беззаконные действия и притеснения дворянам и крестьянству, то через избранного депутата представлять в Сенат. В том же собрании избирать дворянам между собою ландрата и от всякого стана или дистрикта дистриктного комиссара. Ландрату дистриктные комиссары, а им все дворяне и крестьяне, не исключая дворцовых властей и вотчин, находящихся в ведомстве коллегии экономии, должны быть послушны. Ландрат ведет суд и расправу в мелких делах не свыше 25 рублей. Комиссары же должны, где произойдет нарушение закона, немедленно освидетельствовать и представить ландрату, который разбор чинит и судит, основываясь на этом осмотре. Если в уезде произойдет разбой, то дистриктный комиссар немедленно должен собрать дворян с их людьми и крестьянами и стараться переловить разбойников, давши знать об этом ландрату и другим комиссарам, которые также все меры употребят к поимке разбойников, и пойманные отсылаются в воеводскую канцелярию. Также поступают ландраты и комиссары, когда проведают о корчемстве. Комиссар провожает проходящие полки, смотрит, чтобы они были довольствованы, обывателям же никаких обид не было. По прошествии 2 лет ландрат собирает дворян и объявляет им, что в эти 2 года происходило в уезде, отдавая таким образом отчет в своем управлении. Собрание избирает другого ландрата и комиссаров, причем могут быть переизбраны и прежние. Если ландрат или комиссар отправлял свою должность непорядочно, то судить его по смене собранию и по большинству голосов, наказывать денежным штрафом, которые деньги отсылаются, в воспитательный дом. Денежному же взысканию подвергаются и те дворяне, которые ландрату и комиссарам будут непослушны. Ландрат должен быть во всем опекуном своего уезда и защищать его. Костромское дворянство просило об учреждении земских судов по выбору дворянства из дворян же, живущих в отставке. Судьи эти должны производить скорый суд и расправу в случающихся между дворянами ссорах за владение землями, порубку лесов, пожин хлеба, перекос сена, в крестьянских драках, в захвате лошадей и скота. Кроме того, должны содержать в порядке дороги, распоряжаться помещением воинских команд, определять опеку к малолетним или безумным дворянам и наблюдать за нею. Козельское дворянство в наказе депутату своему графу Брюсу просило: «Воеводы определяются в города из правительственного сената, а к их должности, принадлежащих качеств за многим числом определяемых в воеводы лиц, сенату знать нельзя, то не соблаговолено ли будет отдать выбор воеводы дворянам, чтобы они выбирали из своих товарищей погодно». Михайловское дворянство просило поручить суд между дворянами, их людьми и крестьянами в малых делах не более 10 рублей. дворянскому предводителю с 4 помощниками. Судисловское дворянство просило об учреждении словесного суда из судьи и 4 помощников по дворянскому выбору, чтобы дворяне не терпели убытка и приказной волокиты, ибо из дворян много таких, которые приказных порядков не знают, а другие и грамоте вовсе не умеют. Поверенных же за скудостью представить не в состоянии, особенно вдовы и сироты. Тоже судисловское дворянство просило и о выборе воевод дворянами из своих. Ярославское дворянство просило, чтобы дворяне избирали из себя воеводских товарищей. Всякий челобитчик должен был прежде начатия дела явиться к такому воеводскому товарищу, который обязан был стараться о примирении соперников. Если же не успеет, то обязан был наблюдать, чтобы волокиты истцам и ответчикам в суде не было. В наказе Владимирского дворянства говорилось: «Стряпчие люди господские правые дела своими вымыслами затмевают, а неправые разными происками через справки и неприличными к делу выписками указов и прочими непорядками проволакивают». Взяв с противной стороны деньги, за делами хождения совсем не имеют. Почему доверители их бывают обвинены? Так не приказано ли будет таких, как обществу вредных людей, совсем от дела отрешать и в суды не пускать, а вместо их определять из дворян, освидетельствовавшие в сенате их достоинства и знания? Клинское дворянство просило о праве избирать на 3 года дворянского начальника для каждого уезда. К этому начальнику дворяне обращаются с жалобами, приняв которые начальник призывает просителя и его соперника и требует у них, чтобы они в помощь ему для рассмотрения их дела дали из своих уездных дворян по 1 человеку с подпиской, что они им верят. Когда эти поверенные будут представлены с обеих сторон, то начальник, присягнув вместе с ними, разбирает дело третейским судом. Дворянский начальник должен заботиться о делах дворян своего уезда, производящихся в воеводской канцелярии. Наконец, должен охранять окружные межи. Дворянство каждого уезда имеет в Москве своего выборного на год депутата, который в вотчинной коллегии и в прочих судебных местах заботится о всех делах дворян своего уезда, чтобы они как можно скорее были решены. Эти депутаты находятся под покровительством государственного депутата, которым должно быть лицо 1 или 2 класса. Дворянство Перемышльского и Воротынского уездов полагало, что прокурор должен назначаться по дворянскому выбору.